Глава 60. Селеста стояла на вокзале. Из Ливерпуля они ехали довольно долго, так что она успела привыкнуть к забытым английским голосам, которые сейчас доносились с платформы. В воздухе густо пахло хмелем от соседней пивоварни, железными опилками и сажей, а восточный ветер резво трепал полы ее пальто. «Смотри», — показала она Родди, — «вон шпили собора». «Не очень высокие», — только и ответил мальчик. «Сделаем дедушке сюрприз», — предложила Селеста и наткнулась на озадаченный взгляд сына. «Дедушка не здесь, он в Америке». От усталости Родди плохо соображал. «Тебе повезло. У тебя целых два дедушки. Ну, давай погрузим вещи в такси». Транспортное средство не вызвало у Родди восторга. «Это всего лишь экипаж с лошадью. А где же автомобили?» Они путешествовали почти налегке, только с ручной кладью. «Немногое удалось скопить за 10 лет жизни за границей», — подумала Селеста. «Впрочем, сейчас это не имеет значения. Каждый метр дороги домой она связывала с прошлым, вспоминая прежние дни. Какие магазины и лавки еще остались? Вот здесь, где теперь синематограф, стоял старый театр. Вот башня с часами, отель «Лебедь». Музей, библиотека, соборный пруд. Надо же, совсем не изменились. Экипаж миновал старинную арку и въехал в соборный двор, где Селеста и Родди сошли. Она непроизвольно улыбалась. Какой приятный сюрприз для семьи! Почти волоча за собой Родди по узкому проходу, Селеста вновь чувствовала себя маленькой девочкой. От всей души надеясь, что отец окажется дома, она потянула за шнурок звонка у дома номер 4. Сгорбленный старик открыл дверь и воззрился на нее в радостном изумлении. «Ах ты, Господи! Ну, входи же! Входи скорей! Мэй говорила, что ты скоро приедешь. Только вот... А этот молодой человек, видимо, Родерик. Много о вас наслышан, юноша». Селеста вошла в крохотный домик. Кругом громоздились стопки книг и бумаг. В нос ударил запах табака и пригоревшей еды. «Вижу, Мэй не прибиралась у тебя уже несколько дней», — засмеялась Селеста. Каноник Форестер замялся. «А, ты ведь не знаешь. Бедняжка Мэй в больнице». «Что?» Селеста встала как вкопанная. «Нет, все должно быть не так. Я понятия не имела, что Мэй заболела. Боюсь, эту молодую женщину терзают тайные муки. Мы тоже ничего не подозревали. Селвин ужасно огорчен». «Да». «Я очень рад, что ты вернулась к нам после всех своих трудностей. Как нельзя вовремя. Столько всего произошло. Присаживайся, присаживайся. Я сейчас поставлю чайник. Он где-то здесь». «Придется нам засучить рукава и навести порядок, папа», — заявила Селеста. «Ох! Ты даже не представляешь, как я мечтала о возвращении!» Она умолкла, заметив, что отец пристально смотрит на внука сквозь стекла полукруглых очков. «Он так похож на Берти!» «Правда?» — тихо промолвил каноник, переведя взгляд на фото в серебряной рамке, на котором был изображен Бертрам в военной форме. «До сих пор не верится, что он уже не придет домой. Хорошо, что твоя мама об этом не узнает. Все-все, Вы приехали, и славно. Погодите, скоро придет Селвин. Правда, должен предупредить, он не такой, каким ты его помнишь. Селвин тоже был очень болен, но он поправится. Дай только время. Как и Мэй. Что стряслось с Мэй? Я разве не сказал? Она в больнице Святого Матфея. В психиатрической лечебнице? Селеста испытала шок. Как так? Она немного не в себе. Там ей помогают. Услыхав дурную новость, Селеста тяжело вздохнула. Действительно, вовремя она вернулась. Она нужна здесь, и здесь ей рады. Наконец-то она с сыном дома.